Я пишу и твердо в это верую. Тьме не угасить мою свечу. Я пишу судьбу благословенную. Песни для тебя, мой Бог, пишу. Дело христианки Ксении. Дверь шефа уголовного отдела вошли благословенные христиане. И группа с разрешением запела о том, что Бог зовет всех к покаянию. Услышав это, шеф прервал их: «Хватит. Бесспорно, ваши песни интересны, но мне, прошу простить, зарплату платят, к большому сожалению, не за песни. Как понял я, вы здесь по делу дела, так мягко выражаясь, христианки, которые совсем недавно пела веселенькие песни наркоманки. Я правильно вас понял, проповедник? Вы здесь, чтоб я ее освободил? А к делу прилепил Новый Заветик и надпись крупным шрифтом «Бог простил». А Богу эта сделочка по вкусу? Ответьте мне, сестрички и братишки, разумно ли отпустить живую душу всего лишь за какие-то там книжки? Сейчас полным-полно литературы, а мир, увы, не стал. Не стал другим. Меня же не поймут в прокуратуре, а коль поймут, отправят всех больным. Ведь я же с нашей, то есть с вашей Ксенией, вожусь уже почти 4 года. А вы всего лишь месяц. Я в сомнениях. Простите, но не верится мне что-то. Ведь знания, они у вас ничтожны. Она же всех способна обдурить. Уж вы не обессудьте, братья, сестры. Я с ней хочу один поговорить. Я не могу таким, как Синя, верить. И без меня хватает безработных. Вы выйдите, пожалуйста, за двери. Я с ней поговорить хочу свободно. И вот они остались в кабинете, и шеф заговорил с ней, как хотел. «Неужто ты вправду в небо метишь с такой огромной папкой грязных дел? Раз да, то объясни мне только вкратце, чтоб где-то не попался я впросак. Вот как сейчас к тебе мне обращаться? Святая, преподобная, ну как? А может, величать тебя мне феей, которая прекраснее всех прекрас? Или так, как есть? Святая с гонореей? Да тут еще и сифилис у вас. По сведению врачей 4+. Историю читаешь и дрожишь. Ну, что молчишь, невеста Иисуса? Хоть что-то в оправдание скажи. Ведь у тебя страшнейшая зараза, которую почти не излечить. Неужто так ничего ты не скажешь? Хоть как с тобой святые будут жить? Он говорил и думал, что вот-вот она себя покажет, кто такая. А Ксенюшка ли слезы только льет, со всем, что он ей скажет, соглашаясь. Он прав, мой Бог, я мразь, я мразь, я мразь! Такая мразь, что нет ни описания! Ну, жажду я к ногам твоим припасть и все мыть слезами раскаяния! Тут даже и у шефа слезы вышли. Он незаметно вытер их рукой, но чтоб совсем пред нею не раскиснуть, еще суровей стал. «Хорош, Ниной!» — Ниной сказал. Здесь роскошь, не церковь. Ты знаешь, сколько здесь людей ревет? Поэтому у нас другие мерки. Здесь номер со слезами не пройдет. Ты зря пришла в платке и в длинной юбке. Не клюну я на этот маскарад. Ведь ты же через 3-4 сутки опять залезешь в блудничный наряд. Нет-нет, я отреклась от прошлой жизни и к милости Господней обратилась. Я верю, что простил меня Всевышний и явит ко мне милость, Божью милость. Ведь Он меня сейчас благословляет, и надо мной ограды Божий круг. Меня Он любит, милует, прощает и никогда не выпустит из рук. Ну, ты смотри, как ты залепетала. Тебе идет неплохо в этой роли, но только этих слов мне очень мало. Прости, но слово к делу не приколешь. У нас словам никто не верит ныне. Но у тебя заразнейшее дело. Анализы. Анализы нужны мне. С нарколога и с кожвендинспансера. Уже если ты и вправду стала новой, иди, пускай проверят Бога ради. И если ты со всех сторон здорова, то кто ж тебя, христианочка, посадит? А если нет, то я тебя на зону отправлю и ничуть не согрешу. Давай иди, а я по телефону дам знать об этом главному врачу. Я вас желаю лично познакомить, чтоб дело побыстрее у нас пошло. И тут же он, набрав какой-то номер, стал громко говорить. Алло? Алло? Вас беспокоит следственный отдел. Пожалуйста, мне главного врача. Иван Иванович, я к вам с кучей дел. Здесь у меня сплошные чудеса. Покаялась блудница, наркоманка. Короче говоря, большая птица. Ее психлы не сняли бы даже танка. И вдруг ей удалось переродиться. Я делал это при святейшей леди, хотел в прокуратуру передать. Но тут явился Божий проповедник и попросил немного подождать. Затем наговорил он мне такого, что не представить, не вообразить. Ну, по его словам, она здорова. И значит, ее не за что садить. Он полчаса держал меня в осаде, и понял я, что этот божий тип не замолчит, пока мы с ней посадим. Да и тогда, увы, не замолчит. Один лишь Иисус на языке, то он как будто больше нет на свете тем. Явил проповедников, но этот, мне кажется, с ума сошел совсем. Набрал вокруг себя заразных тварей, укутал их в платочки и поет. Да что, мои мозги совсем не варят? Я что, не знаю, что то за народ? Они же сидят надежно на системе. На них спокойно может ставить крест. Ни тюрьмы, ни врачи их не изменят. А он весь в ожидании чудес. Не знаю, что у них там за писание, но по нашим, если он солжет, пойдет за дачу ложных показаний. Пойдет, как миленький пойдет. Пришлите результат мне, самый свежий, чтоб кто-то не сказал, что здесь клевещут. Диагноз медицинский всех утешит. И нас, и вас, и совесть их овечью. И, бросив трубку, стал в балконном лодже. Какое небо! Прелесть! Красота! Кто любит небеса, тот не может не полюбить небесного Творца. Но это все поэзия одна лишь, которой ныне просто грош цена. Ну где же долгожданный мой анализ? Души моей сенсация нужна. И вот... пришло назначенное время для рассмотрения дела о нечистой. С врачами в кабинет заходит Ксения. А вслед за ней зашли и журналисты. Шеф встретил их словами. Наконец-то! Я просто весь сгорал от нетерпения. Не ждали женихов своих невесты, как ждал я дорогую нашу Ксению. что скажет нам про новую христианку, чудеснейшая наша медицина? Ну, только не растягивайте лямку. Ну, какова сейчас ее картина? С каким же вы явились результатом? Что я могу христианам доложить? И тут же врач солидным дипломатом прокашлялся и начал говорить. Вы знаете, не знаю, как сказать. Мне это очень трудно объяснить. Нас могут все не так еще понять. Хотелось бы вдвоем поговорить. И я не пойму, какие там секреты способны принести свин-динспансера. Сей материал хороший для газеты, чтоб знали, что несет Христова вера. Смелей, мой друг, чего ты испугался? Тебя заждалась пресса, дорогая. Врач хоть и очень долго не решался, и все ж заговорил себя, пугаясь. Мы в пятый раз берем с нее анализ, а результат нам в голову не лезет. Мы сомневались, сильно сомневались, но ни малейших признаков болезни. Шеф вдруг засуетился беспокойно и, вывев прессу, тихо прошептал. Ну-ка, повтори мне. Я не понял. Букет болячек без вести пропал. Иди, иди, проверь ее в шестой раз. Я должен знать, что это не в бреду. Или я сейчас пойду к рогатым в стойло, или тут же в ноги к Богу упаду. И вновь она ушла вслед за врачами. И вновь она с врачами возвратилась. И снова врач, скорбя, пожал плечами. Не знаю как, но факт, что исцелилась. А чем же этот факт ваш обоснован? Не хочет ли сказать мне ваша милость, что только потому она здорова, что плакала пред Богом и молилась? Здесь что-то не того с медперсоналом. Я все скажу. Все-все как на духу. Я верю в чудеса. Но чтоб за даром, в такое я поверить не могу. Лекарства ныне стоят миллионы, и те из нас порой выходят боком. А тут возвал к Христу и исцеленный. И я б хотел иметь такого Бога. Такого Бога я б не стал стесняться и с радостью бы стал ему служить. Сейчас же я желаю с ним связаться. Но как мое желание воплотить? Вдруг вспомнил он, как блудница молилась, как милости у Господа просила, и тут же ноги шефа подкосила какая-то неведомая сила. Вся внутренность наполнилась жаром, до этих пор неведомым ему, и более противиться не стал он. Душа возвала к Богу своему. Он никогда не думал, никогда, что просто так придет к нему спасение, и слезы с его глаз шли, как вода сотаянных сосулечек весенних. Он каялся, рыдал и ликовал, вовсю раскрыв счастливейшую душу. И всех, кто приходил, всех призывал: воздайте честь и славу Иисусу! Воздайте честь и славу Иисусу! Воздайте честь и славу Иисусу! Наш Бог есть Бог чудес и исцелений! И силы у него не иссякают. Просите, но просите без сомнений, что раны Иисуса исцеляют. О, славьте Иисуса неустанно! Его святая кровь за всех пролилась. Он исцеляет даром, даром, даром. на то она и милость, Божья милость. Он исцеляет даром, даром, даром. На то она и милость, Божья милость. Милость, милость, милость. Аминь.